Мне показалось, что минуту назад вы были за сотню миль отсюда. — Да нет, гораздо ближе, — проворчал Девлин. Вполне вероятно, что он действительно слишком углубился в свои мысли и не заметил появления джентльмена, что, впрочем, не оправдывало его беспричинного гнева. Совершенно ни к чему было срывать свое скверное настроение на ни в чем не повинном человеке. Тем не менее, в глубине души Девлин, вопреки всему, чувствовал и легкое удовлетворение. Ведь Меган не только принимает этого смазливого блондина у себя в гостиной, но и катается с ним верхом. Интересно, в каких они отношениях? «Полагаю, вы приехали, чтобы повидать дочь Сквайра? Отнюдь этого не жажда. Я и так по горло сыт обществом этой особы». Девлин шагнул вперед, даже не замечая, что невольно сжал кулаки. «Что вы хотите этим сказать? Она моя компаньонка». Видя, что это ничего Девлину не говорит, Тайлер пояснил. «Дело в том, что я женюсь на Тиффани Робертс, самой лучшей подруге Меган, потому, к величайшему моему несчастью, она нас всюду и сопровождает». На этом настоял отец Тиффани, который придерживается старых взглядов. Что мне оставалось делать? Ведь в противном случае с нами ездила бы мать Тиффани. Но, полагая, что Меган наименьшее зло, я жестоко ошибся. Ей-богу, зная заранее, какой у нее сварливый нрав, я предпочел бы, чтобы нас сопровождала моя будущая теща. «Вы хотите сказать, что я не единственный, кого она избрала объектом своих враждебных атак?» Тайлер хохотнул. «И вы тоже? Ну, не принимайте это близко к сердцу. Меган превратила мою жизнь в ад, а я никак не мог понять, чем же я так ее обидел, потому что ровно ничего плохого ей не сделал. До недавнего времени я мог бы поклясться, что она меня презирает, а теперь выяснилось, что ее поведение — всего лишь хорошо продуманная тактика». Тайлер смущенно покрутил головой. Девлин затаил дыхание, ожидая продолжения. «Тактика?» — переспросил он, потому что его собеседник замолчал. «Именно, все ее насмешки, все ехидные замечания и откровенная грубость — намеренные. У этой девушки есть одно качество — и Меган об этом прекрасно знает, способность заставить любого мужчину чувствовать себя так, словно он на 3 дюйма ниже. Я ничего не мог понять, пока Тиффани не призналась мне по секрету, что это способ самозащиты, который Меган использует, чтобы мужчины в нее влюблялись. А ведь они влюбляются. Я сам это видел не раз и не два». Что же касается случая со мной, то Меган вела себя так ради Тиффани, хотя в том не было никакой нужды. В конце концов, Меган это поняла, и все нападки на меня прекратились. И знаете, что самое поразительное? В действительности, Меган очень милая, обаятельная, молодая леди, если бы я, черт возьми, знал это раньше. Согласиться с такой характеристикой Меган Девлину было довольно трудно. Однако желание поддеть этого блондина у него пропало. Правда, не совсем понятно, почему тот вдруг стал рассказывать Девлину о таких сугубо личных вещах. Видимо, этот же вопрос задал себе и Тайлер, как только вспомнил, с кем, собственно, ведет беседу. «С конюхом семейства Пенорти». Тем не менее, что-то в этом человеке было такое, что заставило Тайлера разговаривать с ним как с равным. Обычно слуги не угрожают лордам, как поступил этот, когда Тайлер вошел в конюшню. Слуги, как правило, не носят превосходных батистовых рубашек, куда лучшего качества, чем его собственные. Манерам слуг свойственна почтительность. Этот же держится с огромным достоинством, граничащим с надменностью. По меньшей мере странное поведение – но, возможно, именно оно и вызвало у Тайлера такую словоохотливость. «Сквайра нет дома, если вы приехали к нему», — сообщил Девлин. «Честно говоря, я просто хотел взглянуть на его нового жеребца». «Цезаря?» Девлин неожиданно улыбнулся, хлопнул Тайлера по плечу и повел его вглубь конюшни. «Так бы сразу и сказали, он здесь». «Он участвует в скачках, верно? Или участвовал?» «Почему вы так решили?» «Я несколько раз бывал на скачках и отлично помню этого жеребца». «Возможно, на нем пару раз выступал Сент-Джеймс». «Герцог Родстон?» «Господи! Так это тот самый Цезарь! Но ведь это знаменитая лошадь, никогда не знавшая поражений. Как, черт побери, Пенуорти заполучил ее?» «Должно быть, волею судьбы». «Да, тогда, выходит, вы работали у Сент-Джеймса?» «Можно сказать и так». Тайлер подумал, что этим, наверное, объясняется высокомерный тон конюха. Чем выше положение лорда, тем больше пыжатся его слуги. «Я и не подозревал, что сквайр знаком с герцогом». Девлин лишь пожал плечами, но Тайлер этого не заметил, потому что они как раз подошли к стойлу Цезаря. Тайлер восхищенно присвистнул. «Такую дорогую лошадь могут украсть. Надеюсь, его хорошо охраняют?» «Я всегда хорошо охраняю то, что мне принадлежит», — хотел было сказать Девлин, но вовремя спохватился. «То, что мне доверено», — спокойно окончил он. «Рад это слышать, потому что в наших местах недавно появился вор». «Конокрад?» — Тайлер покачал головой. «Нет, грабит на больших дорогах. Прошлой ночью остановил две кареты и обчистил пассажиров». Он неожиданно замолчал и с явным любопытством покосился на Девлина. «И все это началось как раз после вашего приезда». Девлин усмехнулся. «Не хотите ли вы сказать...» «Ну что вы, поспешил заверить его Тайлер. Это всего лишь чистое совпадение. Однако разговоры уже идут, так что вы наверняка еще не раз об этом услышите. У нас уже много лет не было никаких грабителей, поэтому каждая очередная кража станет предметом обсуждения в любом доме, за чаем или на светских раутах». Позднее Девлин поговорил о возможном появлении конокрадов с Мортимером в Черинг-Кросс. Ему не приходилось сталкиваться с подобной проблемой. В его конюшне грумов было почти столько же, сколько лошадей. Но здесь, в сельской местности, грумов, естественно, никто не нанимал, и в смысле безопасности и надежности конюшня сквайра оставляла желать лучшего. Не испытывая никакого желания ночевать в стойле у ног Цезаря, да и кто бы на это согласился, Девлин распорядился поставить на конюшенные ворота большой засов. Не стоило рисковать, раз в округе появился вор. Проклятие! Если бы Тайлер Уотли, который в конце концов ему представился, не рассказал о грабителе, Девлин и не задумался бы о том, что Цезаря могут похитить. Что же касается прочего, в частности, рассуждений Тайлера о поведении Меган, то все это лишь способно вызвать улыбку. Невозможно представить, что молодая леди намеренно грубит мужчинам и показывает себя с самой худшей стороны только ради того, чтобы они в нее не влюблялись. Да ведь она же обвинила его в том же самом грехе. Неужели потому, что ей было слишком хорошо знакомо это занятие? Меган с самого начала была настроена враждебно по отношению к нему, но Девлин ни разу не подумал, что она притворяется. Сам он не очень старался сдерживать свой горячий нрав, поэтому неприязнь Меган казалась ему вполне естественной реакцией на его собственное поведение. «Интересно», — подумал Девлин, — «а как мисс Пенуорти станет держать себя с человеком, которого не собирается отвадить? Например, с тем, на кого она расставила свои силки?» Глава 14. «Говорят, у него ужасный характер. Где и когда ты слышала все эти сплетни, Тиф?» поинтересовалась Меган, разглядывая стоящего в противоположном конце бального зала джентльмена, на которого ей указала Тиффани. «Ведь мы сюда приехали только сегодня». «Да, но пока ты отдыхала, дочь леди Лейтон прожужжала мне все уши». «Но откуда ты знаешь, кто есть кто?» «Все очень просто. Джейн затащила меня в свою спальню, окна которой выходят на парадный подъезд, и, клянусь, у нее нашлось, что сказать про каждого вновь прибывшего». «Но ведь гости все еще продолжают приезжать». «Я не сказала, что знаю все о каждом, но о тех, которые уже прибыли, а он тоже среди них. Извини, Мэг, но хозяева даже не знают точно, приедет ли он вообще».